консистории только и делают, что льют из пустого в порожнее. Проскочила мысль на улицах Лушана. Сперва ее сторонников поднимали на смех, но неделя прошла, а из апостольского дворца никаких вестей, пусть иерархии запирались за дверями круглого зала каждый день. Настроение переменилось, волнение охватывало все больше горожан древней столицы. «Что с битвой за Мильтос? Мы вроде обедняем армии». «Слыхал? С прилавком разом всю еду смели. Никак народ запасается. Может, и нам что-нибудь припрятать?» Часть жителей в страхе стала готовиться к неведомо чему, но основная предпочла молиться в надежде, чтобы на консистории поскорее пришли к решению. Их молитвы остались тщетны. Консистории потерпел крах. 3 дня еще велось какое-то подобие переговоров, но на 4-й разговоры стали сходить на нет, а на 7-й в зале и вовсе повисла удушающая тишина. Никто не произносил ни слова. Уэйн увильнул от всех нападок и вопросов. Мирослав скрипел зубами, а они целую неделю потратили впустую. Всякий разговор либо обрывался, либо заминался, когда он еще толком не начался. И натрийский регент — не единственный виновник. На 3-й день Грюер и Агата присоединились к Уэйну и стали тянуть время. Они с самого начала не хотели объединяться, затем из беседы вовсе устранились те, кто мог им противостоять. Кардемели и Стил. Скрей тоже сдался, решил, что лучше подождать, когда обстановка разрядится. Лишь Мирослав не опустил руки. Он упорно доказывал, какую угрозу представляет Асвальдия и что нужно действовать, пока не поздно. Принц понапрасну тратил время и уже считал, что лучше покинуть консисторий, однако если в его отсутствие что-то произойдет, иерархи договорятся в свою пользу. Тогда Мирослав прослывет глупцом. В итоге государи тонули в невыносимой трясине молчания, и только в глазах Уэйна еще горела искорка жизни. Кардмели и Стил не выступили заодно с Мирославом, именно префект предложила военный союз, и принцу оставалось гадать, почему она молчала. Вероятно, решила, что Уэйн при любом раскладе обратит их надежды в пепел, душа Стила же — потёмки. Тем не менее, герцог первым согласился на предложение Кардмелии, и почему он не сопротивлялся принцу — тоже загадка. «Подождите!» — опомнился вдруг Мирослав. Стила нигде не было, герцог определенно вошел сегодня в круглый зал и сел за стол. Когда исчез? Он не из тех людей, которые покинули бы консисторию от скуки. Внезапно в дверях появился сам Стил. Тут же последовал вопрос Кардмелии. «Что скажете нам, герцог Стил?» «Он у меня!» — улыбнулся мужчина. Короткая беседа прорезала спёртый воздух в зале, собрав на себя внимание остальных иерархов. «Что у вас?» — спросил Мирослав. «Доклад от армии, который я послал в Мильтос». Ответ оказался бесстрастен и краток, и все же принцу понадобилось время осознать услышанное. «Какая еще армия?» «Это я обратилась с просьбой направить подкрепление, когда у Мильтоса объявился Эсвальдский принц». С пленительной улыбкой вмешалась Кардмелия. «Знаете ли, мне страшно от одной мысли, что пока мы обсуждаем стратегию, Гранд-Селл растерзает Каварин точно стервятник. Я безмерно благодарна герцогу Стилу за оказанную услугу». «Подождите!» — воскликнул ошеломленный Скрей. «Почему вы не сообщили об этом мне?» Даже его не поставили в известность. «Я ужасно извиняюсь. В ином случае информация попала бы не в те руки», — ответила префект, мельком глянув на Уэйна. «Я сделала это во имя спасения частных народов Запада от литворного влияния Эсвальдии. Молюсь, что вы меня поймете». «Вы же не предупредили! Любой коварнец расценит ваши войска как вторжение. А если бы они столкнулись с моими силами?» «Для подданных вашего высочества есть послание его святейшества», — парировал Стил. «Кроме того, армии велено сравнять все с землей, дабы ничто не встало на пути в Мильтос». «Что?» Спор вышел односторонним. Скры испытывал больше отвращения, нежели ярость. Армия Стила обратит в пепел не только Каварин, но и Мильтос, а этого Эсвальди уже точно не оставит. В чем тогда смысл этих подкреплений? Кардемели и Стил намеревались разжечь войну любой ценой, а исход консистории их не заботил с самого начала. «Так что же скажешь нам, герцог Стил?» — повторила женщина. «Секундочку». Стил окинул взглядом совет, вскрыл конверт и, изучив письмо, слегка улыбнулся. «Восхитительно!» — произнес он и посмотрел в дальнюю от себя сторону стола. «Все произошло в точности, как вы предсказывали, ваше высочество». Под изумленными взглядами иерархов Уэйн заносчиво улыбнулся. Мильтос, городская мэрия, В это самое время у себя в кабинете Казима сражался с Бардлашем. «Полагаю, такие условия ваше высочество устроят», — подытожил мэр. «Свою часть уговора я выполню», — кивнул принц. «Ты уверен? Это целое состояние. За ошибки надо платить». По возвращению из Лушана Казима сразу вступил в переговоры с Бардлашем. Он сердечно поблагодарил наследника за оборону Мильтоса и с разгромом самовольных дворян потребовал покинуть столицу купцов, не привлекая лишнего внимания со стороны Каварина. Переговоры прошли гладко, Бардлаш искал повод уйти, как только прибыл в город, и Казима увесистой суммы развеял все сомнения. Когда же мэр пообещал поддержку и в дальнейшем, они ударили по рукам. Бардлаш встал с кресла. «Тогда я сейчас же отдам приказ уходить. Потрудитесь в следующий раз думать не только о деньгах. Все непременно, ваше высочество». Наследник чеканным шагом чуть ли не вылетел из кабинета. Стоило ему исчезнуть, как открылась другая дверь, из которого высунулась личика. «Вы закончили?» Робко поинтересовалась Флания. «Да», — кивнул Казима. «Слава богу», — облегченно вздохнула принцесса. «Вообразить страшно, что бы произошло, если бы не получилось». Флани отправилась в Мильтос вместе с Казима, как и наказал брат. «Все идет по плану Уэйна?» «Его высочество не перестает изумлять», — признался мэр. «Подумать только, он втянул в историю и Исвальдию, и Патрию». Свежий ветер ласкал лицо, соленый воздух, брызги воды и ослепительное солнце — все это было ему как родное. Филипп стоял на палубе корабля, и курс он держал на юг. «Наконец-то вернулся домой. На море». Проронил Ладу. «Вам не понравился Лушан?» — спросила девушка, Апис, его слуга. «Было интересно сменить обстановку, но моя стихия здесь», — ответил Филит и окинул взглядом бескрайние синие волны. «Как там груз?» «Суда с товарами благополучно отбыли из порта. До сих пор в голове не укладывается. Мы стянули в одно место весь флот, и никто не заметил». «И не говори. Принц Уэйн властен над хаосом. И чем он больше, тем лучше», — согласился Ладу. «Кто бы мог подумать, что он скупит все излишки продовольствия на Западе?» Эсвальдская империя — военный лагерь на холмах вблизи границы с Натрой. «Плохо дело», — сокрушенно пробормотала Роуэльмина, сидя в палатке. «Что такое, ваше высочество?» — смиренно спросила Фиш, когда увидела тяжелый взгляд сюзерена. Лицо принцессы было серьезным, как никогда. «Я набрала вес». Фиш молча развернулась. «Погоди, я еще не закончила! Стой!» «Моя преданность иссякла!» Роуэльмина замахала руками. «Это важно! Слушай, я принцесса и лидер фракции. Все внимание нашей необъятной Свальди обращено на меня. Так свет подумает, будто я и за собой-то уследить не могу, не то что за государством. Репутации конец. Надо срочно выяснить, в чем дело!» «Ясно», — равнодушно кивнула Фиш. «Хотите сказать, вашему высочеству неизвестно, откуда взялся живот?» «Понятия не имею!» «Не попытайтесь вспомнить, зачем проводили здесь время?» «А, поскольку это лишь восковой лагерь, я прогуливалась по магазинам и изучала кухню ресторана в ближайшем городе, а также не преминула заглянуть на горячие источники». «С вашего позволения, Фиш!» — заверещала Роуэльмина, схватив слугу за рукав. «Сама не находишь это странным? Мы обе делаем одно и то же, но я набираю вес, а ты нет! Как так?» «Сдается, у меня все откладывается в груди». «Ах! Тьма захлестывает мой разум! Теперь понятно, чего иные гастори казнят своих подданных!» Над принцессой сгущались черные тучи, а в глазах загоралось убийственное пламя. Фиш тяжело вздохнула и протянула к ее лицу письмо. «Только что прибыло. Принц Бардлаш покидает Мильтос. Очень кстати». Недовольно фыркнула Роуэльмина, одарив конверт надменным взглядом. «Передай Гринхаю. Пусть сворачивает войска. Как будет угодно. Видно, мы вернемся с триумфом. И впрямь. Спасибо, Уэйн», — отозвалась принцесса. «Я восстановлю отношения с Патрией и тем самым удержу фракцию в узде». Только Уэйн узнал о происходящем в Мильтосе, сразу стал тянуть время, дабы Бардлаш успел покинуть город. Задержать переговоры на консистории ему большого труда не стоило. Но что, если один из иерархов прервет собрание? Или отправят армию, никого не предупредив. К тому же Святейший Синод вправе остановить консисторий и объявить войну без совета. Для этого Уэйн решил скупить все продовольствие на Западе. Даже лучшие армии мира ни на что не годны без провизии, а ведь еще зима на носу, Население в городах и селах вовсю запасалось едой, чтобы подержаться до весны. Склады пустели на глазах, скупи принц остатки, и ни один полк не покинет казармы. Осталось придумать, где купить, а затем продать. На помощь пришли расположение Лушаны и мильтовские торговцы. Святой Град лежал в самом сердце Запада, из него по дорогам напрямую можно попасть в любую точку левитианского мира. Купцы же располагали связями, запасами и складами для них. Если Уэйн договорится с ними, то план увенчается успехом. Если договорится. Столь крупные сделки пошли бы на пользу экономике Мильтоса, но едва ли торговцы так просто согласились бы помочь. Уэйн мог скупить все сам, но хранить ему было негде, а отправить в столицу купцов нельзя, город осажден. Тогда-то Уэйну и пришло письмо от Руэльмины, в котором она протягивала руку в обмен на услугу. Принца словно молнией ударила. Руэльмине нужен триумф, а Фиолиту — преодолеть разрыв со Свальдией. Что если Уэйн станет посредником? Принцесса за помощь получит свою политическую победу, а Лоду в обмен на договор с Империей предоставит флот, чтобы перевезти еду. Торговцам же за провиант регент продаст информацию, что Грансал и Зариф на днях восстановят отношения. Уэйн немедленно связался с Фланией и Казима, через них вышел на крупнейшие гильдии, следом встретился с Фиолитом и договорился о кораблях, на которые торговцы погрузили скупленное продовольствие и отправили на хранение в Патрию. А пообещав Рауэльмине выступить посредником в переговорах с архипелагом, стал тянуть время на консистории, чтобы план успел осуществиться. Пусть Ило плясал под дудку Уэйна, на его лице застыло восхищение. «Снабжение прервалось! На полпути армия остановилась и больше не сделала ни шагу», — говорил герцог чистым и ясным голосом. «Бьюсь об заклад, та же участь постигнет войска любого королевства. До следующего года военные действия невозможны». «Скупил все запасы?» — не верил ушам Мирослав. «В затяжной кампании мы проиграем. Можно было бы взыскать еду в городах?» Мирослав замотал головой, отметая подобную мысль. «Тогда весь Запад охватят голодные мятежи, подорвется доверие левитианству, союз был призван сохранить порядок и защитить мир, а пойдет против того, ради чего создан». «Он правда все предвидел?» По спине Мирослава пробежал мертвецкий холодок. С виду Уэйн обыкновенный человек, но внутри непостижимое чудовище. Неожиданно Грюй разразился громогласным хохотом. Все смеясь, государь щелкнул пальцами, тут же к нему подбежали подданные, подрузили на паланкин и подняли на плечи. «Воистину незабываемое зрелище», — произнес он. «Что ж, пора домой». «Консистория еще не окончен», — возразил Мирослав. «Да ну, а по мне только что завершился. Здесь больше не на что смотреть». Грюер коротко взглянул на недоумевающего принца и, как ни в чем не бывало, покинул зал. Иерархи же стояли словно вкопанные. Первым заговорил Стил. «Стоит ли продолжать ваше высокопреосвященство?» «Ни к чему. Король Грюер верно подметил. Нам здесь обсуждать больше нечего». Герцог кивнул и повернулся к Уэйну. «Ваше высочество, я сражен. Буду молиться, дабы бросить вам вызов в следующий раз. Предпочту мирные денёчки». «Скука! О, знаю! Тогда наслажусь компанией вашей сестры!» «Повторите!» Недовольно дернул бровью Уэйн. «До скорой встречи, ваше высочество!» Хихикнул Стил, лучезарно улыбнулся и покинул консисторий. «Я тоже поспешу на родину, мне должно навести порядок!» Встал с крыши со стула. Мирослав поднялся вместе с ним. «Я помогу тебе, чем смогу!» «Благодарю!» В конце концов, Скрэй не получил титул иерарха, а в Каварине вновь разбушевался хаос. На восстановление уйдут годы, и оно потребует колоссальные суммы, худшего итога и представить нельзя. Впрочем, пусть темные силы и позабавились над королем, может, оно и к лучшему, ведь только за последние два консистория представили сразу два иерарха. Когда Скрэй и Мирослав удалились, с места встал Агата. «Слухи не врали насчет вас», — признал консул. «И это дарит мне надежду. Не сочтите за труд встретиться в скором времени. Есть что обсудить». Агата еще за дверьми, и в зале остались трое. Уэйн, Кардмели и Сильверио. «Боже правый, я вновь проиграла», — молвила префект. «Видит бог, лучшего оппонента в играх не сыскать». «Мое желание играть с вами изрядно ослабело», — пожал плечами принц. «У вашего высочества нет выбора. Прочие игроки покинут нас, и тогда останемся лишь мы с вами». «Вот как? Уэйн приблизился к Кардмелии. «И откуда уверены, что вы не присоединитесь к ним?» «Желаете проверить? Что ж, пожалуйста». Они какое-то время сверлили друг друга глазами, однако Уэйн только ухмыльнулся и развернулся. «Повременим. Буду молиться, дабы мы больше не увиделись». Кардмелия хихикнула ему вслед. «И кого же достигнут молитвы в нашем безбожном мире?»